Неожиданное свидание. На дебаркадере северной железной дороги в Мадриде стояли совершенно готовые к походу против карлистов солдаты республики, провозглашенной под управлением Кастеллара. Большой поезд готов был отправиться. Солдат провожали родные и близкие. Мать совала сыну последние скопленные гроши, сестра спешила пожать руку брату, молодая жена, рыдая, бросалась последний раз в объятия мужа. Невеста долго прощалась с женихом, который уходил от нее на войну, чтобы, может быть, никогда больше к ней не возвращаться. Душераздирающие это были сцены. Но вот солдаты вырвались из любящих объятий, крикнули на прощание еще несколько утешительных слов. Кое-где слышалась даже шутка, но она была только на словах. В душе многих из них говорило другое. Они сели в вагоны. Это происходило вечером, накануне той ночи, когда Тристани со своими карлистами снял рельсы у моста. В некоторых вагонах раздавалась веселая солдатская песня или дружно ходила между товарищами бутылка. Или какой-нибудь разудалый солдат целовал хорошенькую буфетчицу, но так быстро и красиво, что когда она собиралась обороняться, так уже возле нее никого не было. Никто не подозревал несчастья, ожидавшего всех в эту ночь. Никто не думал, что у моста Риво они должны погибнуть все разом по расчету карлистов. На станции шло веселье, ранцы еще не опустели, жалования и материнские гроши еще звенели в карманах, походная бутылка была полна, солдаты еще не уехали из Мадрида, еще не раздавался гром пушек. И все эти сильные, мужественные люди должны были погибнуть из-за мошеннической проделки, не имея даже возможности защищаться. Карлисты ждали, притаившись, как гиены. Нет, и с гиенами их нельзя было сравнить, потому что это животные, повинующиеся только инстинкту, а карлисты были люди, обладающие разумом. Но вот раздался сигнал, солдаты поспешили в вагоны, офицеры заняли отдельное купе. Генерал Мануэль Павиа де Альбукерк и Жиль и Германос сели в передний вагон. За ними адъютанты и остальное начальство команды. Дверцы с шумом захлопнулись. Хор военной музыки заиграл песню, и поезд тронулся. На дебаркадере еще стояла тесная толпа, кланяясь, махая платками, крича последнее «Прости, дорогим, сердцу!» «Последнее!» «Смотрите хорошенько!» На эти уносящиеся от вас милые лица, издали кивающие вам на прощание. Вглядитесь в эти черты, чтобы они не изгладились из вашего сердца. Вы видите их последний раз. Вы навеки прощаетесь с ними. Раздался резкий свисток. Локомотив зашипел, выпуская клубы дыма. Колеса задвигались быстрее и быстрее. Поезд исчезал из глаз. Солнце начинало клониться к горизонту. Родные и близкие расходились. Матери утешали плачущих невест, говоря им о радости свидания, о том, что война ведь долго продолжаться не может, и толпа рассеялась по разным направлениям. Только одна бледная горемычная женщина стояла неподвижно, глядя вслед удалявшемуся поезду. Он уносил ее мужа, отца ее детей и кормильца. Она дала ему с собой последнее, что у нее было, чтобы он не нуждался в дороге. И теперь оставалась одинокой, беспомощной, покинутой. Предчувствие говорило ей, что больше им уже не свидится. Вот почему она так неподвижно стояла тут, пристально глядя на поезд, как будто хотела впиться в него взглядом. У нее больше не было слез. Покрасневшие веки показывали, что она в эти последние ночи выплакала их все. В ту минуту, как поезд двинулся, она уже готова была броситься на рельсы. но вдруг вспомнила о детях, о несчастных покинутых детях. Нет, она не смела даже принять благодетельной помощи смерти, которая доступна каждому в часы отчаяния. Бледная горемычная жена солдата все глядела вдаль, где в тумане исчез поезд, хотя уже наступил вечер, и тьма начала окутывать окрестность. Вдруг она опомнилась с испугом. Ей надо было спешить к детям, к своим бедным детям. Она должна жить ради них. И еще раз взглянув в ту сторону, куда ушел поезд, шатаясь, побрела домой. Что почувствовал бы Изидор Тристани, увидев эту бедную женщину? Не бросил ли бы он своего проклятого дела? Каменное сердце тронулось бы ее видом. Но у Тристани и его карлистов не было никакого. Они не знали сожаления, как увидим дальше. Мануэль сидел в одном купе с Жилем. Он откинулся на подушке сиденья, а Жиль смотрел в окно. «Странно, — начал последний после нескольких минут молчания, — что все наши старания отыскать молодую графиню остались безуспешны. Куда она могла уйти?» «Она просто не хочет, чтобы мы отыскали ее, — серьезно и тихо сказал Мануэль. — Это ясно!» «Я по-прежнему уверен, что она в Мадриде, — продолжал Жиль. — Оттого нам и невозможно было напасть на ее след. С каждым днем, чем больше я обдумываю это дело, убеждение мое все сильнее растет во мне». Жиль очень хотелось вывести друга из его мрачной задумчивости, и это сделало его разговорчивее, чем когда-нибудь. — Ты говорил еще о чем-нибудь с графом Кортецело, а? — прибавил он. — Только то, что тебе уже известно. — А в последнем твоем разговоре с ним? — Когда я ему объявил, что ничего не знал о намерении графини и о том, куда она пошла, что не хочу и не должен с ним драться на дуэли, потому что люблю, уважаю, боготворю его дочь, он повторил все-таки свой вызов. Я отвечал, что та же любовь не позволяет мне принимать на себя кровь отца девушки, которой принадлежит все мое сердце, так как, разумеется, не я, а он будет убит. И он успокоился? Ушел, и с тех пор я его больше не видел. Престранный, претаинственный человек этот Кортецело. Никто не знает, кто он и откуда его богатство. — Ты хорошо сделал, отказавшись от дуэли, — сказал Жиль. — Тем более, что вы ведь ничем друг друга не оскорбили. — Разве он меня? — отвечал Мануэль, снова сделавшийся лаконичным и задумчивым. — Знаешь ли, Мануэль, на кого я рассчитываю в деле графини? — На Антонио, нашего неизменного серьезного патера, который, увидев тебя сегодня от ужаса, забыл бы свою серьезность. — Отчего ты так думаешь? — От того, что ты сделался мрачнее и серьезнее его. — Это мне очень не нравится, Мануэль, — отвечал Жиль со своей обычной откровенностью. — Нам надо поговорить прямо, и ты должен объяснить причину такой перемены. Одно бегство графини Инесс не могло произвести ее в тебе. Тут кроется еще что-нибудь. Куда девался наш прежний веселый, беззаботный Мануэль, любимец дам, первый гость во всех салонах? Господи помилуй, что из тебя сделалось? Ты точно прямо на смерть идешь. У меня именно такое чувство, Жиль. Черт возьми, откуда? Из которых пор у тебя эти черные мысли? Это все от последней твоей любви к молодой прекрасной графине. Меня мучает странное тяжелое предчувствие, Жиль. Но вот еще новость, предчувствие. Уж не скажешь ли, что видел какой-нибудь страшный сон? Не шути. У меня такое чувство, как будто мы идем на смерть. На смерть? — вскричал Жиль. «Каким это образом? Или ты думаешь, что с поездом случится несчастье? Каждый день ходит множество поездов, и с ними ничего не случается. Почему же именно с нашим должна быть беда?» «Нет, Мануэль, будем уповать на Бога. У нас святой долг впереди, защита Родины, и Бог не допустит нас умереть, когда мы его еще не исполнили». А между тем, мне тяжело. У меня на груди точно камень. Ведь иметь предчувствие, ты знаешь, не в моем обыкновении, — отвечал Мануэль. Мне кажется, что мы должны совсем проститься, и что мне не суждено больше видеть графиню Инесс. «Пустяки! Нам, наверное, предстоит еще долгая и веселая жизнь. Вот скоро мы поколотим проклятых карлистов, а затем выпьем на твоей свадьбе с графиней за многочисленное потомство. Так-то я думаю, Мануэль!» Становилось темно. На следующей станции в вагонах зажгли лампы, осветившие их тусклым светом. Кругом всю окрестность окутывала глубокая ночь. «Странная вещь — человеческое чувство», — сказал Мануэль после продолжительного молчания. «Сколько раз я думал, ухаживая за той или другой красавицей в гостиных, что это и есть настоящая избранница моего сердца, и твердо был в этом убежден. Мне казалось, что действительно ей принадлежит вся моя жизнь. Потом начинал думать то же самое о другой, о третьей, но ни одна из них не была настоящей избранницей Жиль. Но так почему ж ты думаешь, что графиня Инесс настоящая? Как поручиться, что и о ней через несколько времени ты не скажешь того же? С другими я не испытывал того, что с Инесс. То, что я прежде принимал за любовь, было только минутной вспышкой. Теперь другое. Теперь я люблю Жиль. Я чувствую, что буду счастлив вполне, истинно, только с Инесс. Но она потеряна для меня. А, по-моему... Нет, еще мой друг. По-моему, Инесс своим опасным и быстрым шагом только дала прочное и сильное доказательство любви к тебе. И ты так думаешь? Мне эта мысль тоже не раз приходила в голову. Это ясно, как Божий день, — отвечал Жиль. Ей предстояло замужество с Доном Карлосом, а она любила одного тебя и решилась на самую крайнюю меру, на которой может решиться девушка, ушла из отцовского дома, одна, без защиты, без определенной цели пути. Я должен признаться тебе, что недавно узнал кое-что, но вместе с тем и причинившее мне некоторую тревогу. «Наконец-то ты разговорился!» Но ведь это одно предположение, Жиль. Наверняка я ничего не знаю. А любящее сердце, я слыхал, всегда много значит, в подобных случаях, — заметил Жиль. У графини Инесс на севере, кажется, в городке Пуисердо, есть тетка, сестра ее покойной матери. Может быть, она туда и пошла? Ну, конечно! Тут и сомнений не может быть! Эта мысль тем более укореняется во мне, что родственные отношения между графом Кортецело и его свояченицей очень натянуты. Тут нечего и хлопотать. Конечно, она у тетки в Пуисердо. Чего ж тогда бояться? Но ты забываешь, мой друг, что именно там и расположились, или, по крайней мере, скоро расположатся карлисты. В таком случае, Инесс, придется уйти от тетки и, пожалуй, подвергнуться еще худшим опасностям. Не предавайся бесполезным тревогам, товарищ! Отгони предчувствия и опасения! Не лучше ли надеяться, чем бояться? Так выберем первое! — Согласен, Жиль, — отвечал Мануэль, крепко пожав ему руку. — Но ведь человек не может прожить без горьких мыслей. Так и со мной случилось сегодня. Но теперь кончено. Прочь всякий страх! Жизнь наша в руках Божьих, и Бог будет с нами. — Вот и хорошо! — вскричал Жиль. — Согласен с этим? Что же меня касается? Не будь я германос, если не сделаю всего, чтобы соединить вас с Инесс. — Послушай, товарищ, — сказал Мануэль, — еще около 2 часов осталось до приезда в Риво. Расскажи мне о происхождении и прошлой жизни принцессы Медина. Ты ведь родился на португальской границе. Мне давно хотелось спросить тебя об этом. — Охотно. Ты помнишь португальского узурпатора Дона Мигуэля? Этого принца, выросшего в Бразилии, сына короля Иоанна VI португальского и испанской инфанты Иоахимы? Того самого. Когда Дон Мигуэль приехал в Португалию, мать восстановила его против отца, который по слабости не принимал решительных мер. Маркиз Луле, посоветовавший королю быть осторожнее, был убит по приказанию Мигуэля 1 марта 1824 года. И тогда Мигуэль стал действовать смелее и открыто стремиться к достижению престола, как теперь у нас Дон Карлос. Но ведь старый король был еще жив. Несмотря на это, Мигуэль велел арестовать министров. Принял на себя звание генералиссимуса. Короля по его приказанию стерегли в его собственном дворце. Тут, однако, французский посол серьезно предостерег короля, и Дон Мигуэль вынужден был, наконец, сознаться в своей вине и просить помилования. Его изгнали, и он жил в Париже и в Вене, где вел очень разгульную жизнь. Так это Дон Мигуэль позднее принял частное имя де Лас Ньевес. И Бланка Мария де Медина — его дочь, следовательно, кровная герцогиня. Но слушай дальше. Теперь ведь все это уже давно забыто в истории Испании, и полного рассказа больше нигде не услышишь. Говори. Говори, Жиль, меня это очень интересует. Так этот самый Дон Мигуэль — отец принцессы. По смерти старого короля, кажется, в 1826 году, возник спор о престолонаследии между Мигуэлем и его братом, императором Педро Бразильским, объявившим свое притязание в качестве старшего и первенца. Он отказался, однако, от этой короны в пользу своей старшей дочери, Донны Марии де Глория, и, чтобы положить конец спору, предложил Дону Мигуэлю жениться на ней. Последний согласился, обручился с племянницей. И в 1827 году Дон Педро провозгласил его регентом. Такой оборот дела не понравился, однако, старой королеве, и по ее наущению Дон Мигуэль прямо объявил себя законным королем Португалии. Вследствие этого Дон Педро расстроил предложенный брак и выслал войско против Мигуэля. Но Мигуэль разбил его и стал действовать как самый гнусный узурпатор, убивая и губя все, что сопротивлялось ему. Он был истинным тираном относительно всех, даже сестер своих. И, наконец, в 1834 году с позором изгнан из Лиссабона. Отправившись в Геную, а затем в Рим, он продолжал титуловаться еще несколько времени королем. Большей же частью именовался доном Мигуэлем де Лас Ньевас. «Ну, — заметил с улыбкой Мануэль, — уж чистой, как снег, его жизнь никогда не была». Через несколько лет он женился и жил частью в каком-то уголке Германии, частью в Испании. От этого брака и родилась прекрасная Донна Бланка Мария, вышедшая замуж за принца Медина, а теперь овдовевшая. Следовательно, ты видишь, что она кровная герцогиня по отцу, который, однако, никогда не назывался королем Мигуэлем. Многие даже не знают, что Дон Мигуэль и Дон де Лас Ньевас одно и то же лицо. Я бы мог рассказать тебе много фактов из жизни этого Дона Мигуэля, умершего 8 лет тому назад, фактов возмутительных, унижающих человеческое достоинство, доказывающих, что он был тиран без души и сердца. Но мы оба, я вижу, устали. Отдохнем немного до приезда в Риво. «Спокойной ночи, Жиль», — сказал маркиз Павия, и друзья заснули, прислонясь к подушкам сиденья. Здоровяк, бригадир Германос, храпел и пыхтел по обыкновению. А Мануэль спал спокойно. Ему грезились Инес и Бланка Мария, стоящие в окровавленном платье на поле, усеянном трупами. Дон Мигуэль, громко одобрявший ее, Дон Карлос, Дон Альфонс и страшный шум битвы. Карлистов было больше, чем республиканцев, и они бились с ожесточением. Мануэль видел, что его смерть недалека, но все продолжал продвигаться со своим отрядом. Тут ему вдруг показалось, что он окружен какой-то пестрой толпой, которая теснила его со всех сторон и шумела. Все кричали, раздались отдельные голоса, явственно послышалось восклицание Инес. Что случилось? Мануэль вскочил, огляделся. Проснулся и Жиль. Поезд шел все медленнее и медленнее. Его останавливали с такой силой, что вагоны скрипели и качались из стороны в сторону. — Что это? Мы уже в Риво? — с удивлением спросил Жиль. — Нет-нет, с поездом случилось несчастье. Но, боже мой, не во сне ли это? Откуда этот голос? Слышишь, Жиль? — Да, черт возьми, откроем вагон. «Благодарю тебя, святая дева!» — раздалось чье-то восклицание. «Он спасен! Спасен!» «Стой! Рельсы сняты, ни шага дальше, иначе все погибнут!» — вскричал какой-то человек в монашеской рясе. «Клянусь душой!» «Это Антонио!» — сказал Жиль, выскакивая вслед за Мануэлем из вагона. «Эй, Антонио!» Поднялся страшный шум и гам, вагоны опустели, унтер-офицеры кричали, офицеры теснились к генералу, машинисты и кондуктора бросались осматривать локомотив и рельсы. Патер Антонио поддерживал какую-то молодую донну, лишившуюся чувств от волнения и страха. Около нее хлопотала другая донна, стараясь привести ее в себя. Жиль подбежал к Патеру. — Это в самом деле ты? «Ты спас поезд!» — вскричал он. «Дай обнять тебя, старый друг и брат! Но как же ты здесь очутился?» В эту минуту подошел Эммануэль, отдав приказание отрядам выстроиться. Увидев Амаранту, Инес и Патера Антонио, он не мог удержаться от радостных слез. Дорогим для него женщинам он обязан был своим чудесным спасением. Теперь они не одни, с ними Антонио. Инесса очнулась. Ей пришлось долго бежать навстречу поезду и кричать. Все это вместе с тревогой и страхом совершенно утомило ее. Увидев Мануэля, она с невыразимой радостью подняла глаза к небу и сложила руки. Антонио рассказал между тем Жилю, что ночью пришел в эту сторону с девушками, намереваясь обойти линии карлистов, как вдруг увидел по ту сторону моста несколько человек, снимавших рельсы. Так как один он ничего не мог бы сделать, то и поспешил со своими спутницами навстречу поезду. Девушки не помнили себя от ужаса. Все трое встали, наконец, на открытом месте, и когда поезд стал приближаться, замахали платками и закричали, чтобы привлечь внимание. И таким образом, к счастью, спасли нас, патер Антонио, — прибавил Жиль, обняв друга. Нам надо теперь посмотреть, нет ли где-нибудь поблизости злодеев, ведь это, наверное, была штука карлистов. Оставайся пока здесь, — шепнул он Мануэлю. — Я поведу отряды криво и захвачу мошенников. В то время как посреди ночного безмолвия и мрака раздавались сигналы команды и солдаты двинулись вперед, Инесс и Мануэль праздновали свое короткое, но полное горячей трогательной любви свидание. Всего рассказать не было времени, но Мануэля утешало и успокаивало то, что Антонио был защитником девушек, долгое время скрывавшихся под монашескими рясами. Отряды перешли мост. Мануэль с Инесс, Амаранте и Антонио хотели следовать за ними в Риво, как вдруг раздались выстрелы. Девушками овладел неописуемый страх. Инесс ухватилась за Мануэля. Начиналась атака, где-нибудь в засаде скрывались карлисты. Мануэль должен был спешить к своим отрядам. Увидев, что поезд готовился к обратному пути, он поспешно попросил Антонио занять себе и девушкам места и уехать. Наскоро простились они, последний раз махнули рукой на прощание, локомотив свистнул, и поезд ушел. Догнав солдат, Мануэль увидел, что на них напал отряд карлистов из боковой рощи. Жиль вел колонны усиленным маршем к месту засады, и атакующие, казалось, начали отступать, потому что огонь ослабел. Мануэль тотчас же пошел с одной колонной в обход, чтобы напасть на неприятеля с фланга. Вскоре, несмотря на сумрак, мешавший выстрелам, завязался горячий бой. Изидор Тристани не мог рассчитывать так скоро на обещанное подкрепление, и горсть его солдат не выдержала бы до рассвета, поэтому он стал быстро отступать, проклиная свою неудачу. Республиканцы между тем прекратили преследование неприятеля, убив большую часть его солдат, и пошли в Риво, где расположились на квартирах. Тристани, потеряв 20 человек, вернулся в горы, расставил караулы и ждал прибытия Доре Гарая.